Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня, продливший жизнь нашу, позволил нам собраться здесь, в молитвенном доме, чтобы опять слушать Слово Господне. И сегодня уже в самом начале брат Сережа подчеркнул, что мы не считали вот это слово Священное Писание «предание», не укладывали тот смысл, который сегодня люди вкладывают. Что то предание действительно выдуманное, чему здесь надо понимать переданное, взятое у Господа и переданное. А сегодняшний смысл предания, как сегодня было уже подчеркнуто, это кто-то, старцы предания какие-то придумали, еще что-то откуда-то выдумали. Но в Священном Писании, когда речь идет о предании, оно не имеет этот смысл, который сегодня люди вкладывают. И я хотел бы, чтобы, когда мы будем рассуждать над Словом Господним, чтобы мы понимали, что Господь имел в виду, когда говорил в древнее время, то если Он те же самые слова употребляет сегодня, то они означают то же самое. Знаете, часто люди говорят, ну это уж в Ветхом Завете было написано, а теперь надо понимать уже так. Как будто 10 лет назад слово «топор» означало одно – а сегодня означает самолет. У Бога так не бывает. Если Он говорил топор в древнее время, то и сегодня топор означает то орудие, которое мы сегодня видим и понимаем все. И это сегодня очень важно. И сегодня не какая-то такая мысль была подмечена. Я не хочу сказать, что богословы что-то где-то неправильного что-то наговорили. Но когда они увели свои понятия, богословские термины, то нам сегодня, простым людям, очень трудно понять, что они имеют в виду. А если бы мы употребляли библейские термины, древние, которые были в то время, и теперь употребляем, было бы меньше путаницы. Я никак не мог понять, когда однажды слушал, я немножко чуть отвлекаюсь от этого, был на одной конференции по освобождению, когда очень много рассуждали об, значит, об освящении или очищении эмоций. Думаю, ну как это понять, эти эмоции? Потом стал разбираться, оказывается, чувства, чтобы ваши чувства были проучены. Вы помните, я неоднократно напоминал, что у нас часто бывает разница между нашим разумом и нашими чувствами. Мы хорошо понимаем, как надо делать, и делаем так, а вот чувства наши, они часто не соответствуют тому, что мы говорим и что мы понимаем. И вы это хорошо знаете. Можем злиться, а снаружи улыбаться. И это означает, что мы хорошо понимаем головой нашей, но наши чувства поражены грехом. Чувство грех живет. Ну, оказалось, эмоции. Вот и думай, в Библии нет этих эмоций. Эмоции, это современное. Я просто, что я хотел этим сказать, очень важно, когда мы и сегодня, проповедуя Евангелие, ну, пользуемся этими библейскими терминами. А ведь слово «чувство», оно сегодня нам известно, это не что-то новое. Мы понимаем, что чувство есть чувство, голова есть голова. И потом пусть Господь сегодня поможет нам так же, когда мы будем исследовать Писание, понимать, что Бог, который говорил в древности, если сегодня Он употребляет те же самые слова, то и смысл тот же самый. А если где-то что-то уже не так, то Библия отмечает. Вы помните, говорит, раньше, говорит, называли прозорливцем, а теперь называют кем? Пророком. Писание отметило это. Раньше говорили прозорливец, а теперь называют пророк. И здесь не надо уже путаться. Мы понимаем, что Господь сам пояснил. Поэтому весь смысл заключается сегодня исследование Писания, что по некоторым признакам найти ответ на вопрос, который возник. И я это тоже в прошлый разбор повторял. Если я на какой-то вопрос отвечаю, и даже правильно отвечаю, но если я не нашел подтверждения в Священном Писании, то значит, можно в этом сомневаться. А уже когда нашел «так написано», то это уже хорошо. Значит, и разум просвещенный, и нашел подтверждение «так написано». «Так написано». Поэтому Библия Это основной принцип, который я придерживаюсь. И, наверное, все вы его придерживаетесь. Если Библия ставит вопросы, она же сама и дает ответы. Только нужно их найти. И тогда это будет называться «дал ответ на основании Слова Божия». А если я дал ответ, но не нашел, где написано, если даже он правильный, то все равно уже будет не на основании Слова. И если тут действительно верный ответ, то позже я его найду, и вы найдете. Да, вот так вот написано. Брат Николай не нашел, где написано. Ну, а я нашел. А если я неправильно дал ответ, то, вы знаете, будет вступать в противоречие этот ответ с другими текстами Писания. Не будет гармонии. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы Господь помогал нам исследовать Писание. Хотя, я должен сказать, некоторые вопросы, которые мы сегодня разбираем и рассуждаем, только вечность поставить на место, прав или неправ. Потому что увидим, что вот оно было, а вот этого не было. А сегодня, действительно, мы рассуждаем, и я понимаю, что не все понимаем, где-то что-то не глубоко знаем, но, тем не менее, я даю отчет тому, что говорю. Если Священное Писание оставило для нас эти тексты, то они оставлены для нас. И мы должны рассуждать над ними. А уже кто правильно, кто неправильно, да, будет правильно и будет неправильно. Но у Бога одна истина. Он не будет открывать одну и ту же истину брату Славе одну, а мне другой, а брату Сергею третье. Такого просто не может быть. Уровень может быть разный, но направление и смысл будет один. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас по разбору этого слова. Как бы там ни было, но вся беда в том, что мы иногда не можем терпеть инакомыслящих, как мы сегодня говорим. И не то, что терпеть, умещать не можем. Умещать не можем. Я подумал, так или иначе, если где-то что-то вот не так изложили, не так поняли, обязательно где-то будет столкновение с кем-то. Уже не будет в одном духе. Не будет в одном духе. А я, апостол Павел говорил, я хочу, чтобы вы были соединены в одном духе, и как? И в одних мыслях. Что он имел в виду? Я повторю то, что когда-то говорил здесь на разборе. Что он имел в одном духе? Там даже написано с маленькой буквы. Там с маленькой буквы написано в духе. И здесь не имеется в виду Дух Святой, имеется в виду наш Дух. Но если я понимаю так, как вы все, и вы понимаете так, как я, то значит, то, что я говорю, то и вы все говорите. Мы в одном духе соединены. А если я понимаю так, а вы так, то уже не в одном. То уже не в одном. Это может быть и в Святом Духе соединены, и в обольщении соединены. Но будем в одном духе. Вы понимаете меня? Сколько сегодня есть деноминаций, сколько есть разногласий в христианстве, и все потому, что понимаем по-разному. И что говорит один, то другой не принимает. И потому хочется, чтобы действительно сегодня, исследуя Писание, мы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Хотя это не такой-то простой вопрос и не такая простая проблема. Если бы мы были все исполнены Духом Святым, понимали Дух Святой так, как надо, у нас проблем не было бы. Я повторю то, что говорил сегодня. Что один говорил бы, то Дух Святой одинаково всем вкладывает. А так как мы иногда нечувствительные и не хотим, ну, тогда получается, разные причины на это есть. Разные причины на это есть. Хотел что-то сказать, но не стану говорить. Это когда-то один из преподавателей говорил, когда в Человеческом институте, надо тут такую вещь. Но правда, я ее скажу. Вы, говорит, как хотите, понимаете. Но чтобы вам поставили зачет, то так, как в книжке написано, так и напишите. И действительно, сегодня если даже где-то что-то не так, то вам просто-напросто рот закроют и скажут, у нас так не принято, у нас так не понимают, а говорит так, как мы понимаем. Но, наверное, если бы Лютер вот так понимал, то никогда свои тезисы не прибил бы там, где на этих дверях. Правда? Но он когда-то выяснил истину, вот такая истина, он ни на что не посмотрел. Вы его историю немножко знаете, то не Библия, это историческая тема, но вы знаете, сколько пришлось перетерпеть, сколько пришлось, но возродилось протестантизм, как мы сегодня говорим. Пришло спасение по вере из этого одного человека. И сегодня лютеране, потом выше, баптисты, пятидесятники и так далее, и так далее, и так далее. Люди пошли вверх, потому что начало откопал то, которое было закопано. Он ничего нового не открыл. И сегодня правильно говорят, что то, что мы часто называем новым, это, говорит, забытое старое. Это закопанное старое. Что дьявол постарался скрыть, чтобы держать людей в узде своей, повиновении ему. И когда Лютер это понял, он ни на что не посмотрел. Но немного таких лютеров было. Немного их было. Люди сегодня переживают за все. И за успех дела Божия, и за портфель собственный, и за авторитет, за все. А иногда одно идет в ущерб другому, может быть. Ну, конечно, у нас такого нету, но где-то может быть вполне. Это сегодня иногда прорывается. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы вот это Слово Господне, оно было нами воспринято для того, чтобы было светильником нашей ноге. И как-то ложится на сердце, я просто еще одну мысль хочу высказать, которая, ну, будет очень важен на сегодняшний день. Что сегодня лукаво пытается не мобилизовать людей на борьбу, а успокоить их, нечего вам беспокоиться, все уже сделано. И вы, наверное, это замечаете. Мы и проповедовали то, что и стараться не надо, и делать ничего не надо, надо просто принимать верою. А между тем, вера евангельская говорит, я еще раз повторяю, я уже, наверное, не пересчитаю, сколько я раз повторял эту мысль. Когда где-то апостол Петр, или вернее Господь через Петра, он сказал так, перечислил все, что Господь делал, а потом добавляет, то вы, прилагая к чему? Что? Все старание ваше? Покажите вашей веры. А вот эту как раз то дьявол и скрыл на некоторое время, в свое время благодать. А тебе ничего не надо, ты только вер. А я недавно встретился с такой проблемой, да потому что это не проблема, я не совсем правильно выразился. Вот с таким явлением, когда кто-то из пастырей проповедовал, да не надо бояться греха. Сделал, покаялся, иди дальше. Бог прощает. Но, может быть, с некоторой точки зрения, если взять, надо бояться Бога, а не греха и дьявола. Но это другой вопрос. Но бояться Бога означает же не грешить. И я не раз напоминал вот эту истину, что такое страх Божий. Или страх Господень. Я говорю, страх Господень, что? Ненавидеть зло. Страх Господень ненавидеть зло. И потому, если когда-то для вас прозвучит слово, у тебя страха Господня нет, а вы колотитесь за то, чтобы не погибнуть, колотитесь, чтобы вас в церкви не исключили, и говорите, ну как нет, так я ж боюсь. То вы просто не совсем понимаете, что такое страх Господень. Страх Господень ненавидит зло. А уже с этой точки зрения, если рассмотреть нашу жизнь, то, наверное, мало у нас таких, которые зло ненавидят. Тянет туда, понимаю, что нельзя не делать, а чтобы ненавидеть его. Не всегда так бывает. И вот есть одна из проблем, почему мы часто, понимая, но не получаем той свободы, которую хотели бы получить, которую мечтаем, потому что любим зло. Любим зло. Любим пьянство, любим блуд. Но я не о всех говорю, я просто говорю о тех, кто действительно любит. Кто понимает головой, а разорвать не может никак, потому что любит. И я не раз повторял сегодня, еще раз повторю, грех, если бы он был такой вот ужасный, как он есть на самом деле, но для плотского человека приятный. Вот почему с ним трудно бороться. Если бы он был последствия неприятные, последствия гибельные, последствия горькие, но когда человек делает грех, он ему приятный.